Учтивый человек выразил бы свое соболезнование в письме и прислал бы мне цветы. А что говорить? Хорошие манеры остались в прошлом. Я подошел к ней, взял за руку. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я. Я не мог осведомиться раньше на глазах у Жюли. Графиня взглянула на меня и улыбнулась. «У нас с тобой было ночное бдение, верно?» — сказала она. «Но ты уснул в кресле. А что до меня?» Я не сомкнула глаз. «Если ты полагаешь, что это будет для меня легко, ты ошибаешься». «Я ни разу не говорил, что это будет легко», — ответил я. «Ничего труднее у вас не было в жизни. Я должна отказаться ради тебя от покоя и приятных сновидений», — сказала графиня. «Ведь именно это ты просишь меня сделать, не так ли? Из-за того только, что тебе хочется, чтобы я хозяйничала в доме. Откуда мне знать, не передумаешь ли ты вдруг и не заточишь ли меня снова в башню?» «Да нет», — вскричал я, — «нет, нет!» Моя неожиданная горячность позабавила маман. Она протянула руку и погладила меня по щеке. «Ты избалован», — сказала она, — «в этом твоя беда. Сегодня утром мы с Жюли сошлись насчет этого во мнении. Все мы здесь с тобой мучаемся. Если я заболею, а это вполне вероятно, виноват будешь ты». Она приостановилась, затем, довольно глядя кругом, продолжала. «Знаешь, в больничной часовне Франсуаза произвела на меня очень хорошее впечатление. Впервые в ней была видна порода. Я буду с гордостью принимать тех, кто придет завтра попрощаться с ней. Большое утешение — не стыдиться невестки после ее смерти». В гостиную вошел Гастон и своим новым, приглушенным, участливым тоном объявил, что ленч подан. В то время как мы шли из гостиной в холл, графиня сказала: «Когда привезут цветы, комнату будет не узнать. Главное, лилии. Неважно, сколько они стоят. В конце концов, платить будет Франсуаза. Мы всем обязаны ей». Остальные уже были в столовой, и, взглянув на Поле и Бланш, я увидел, что у них лица заговорщиков, но не скрытные, не замкнутые. Такие лица бывают у детей, делящих между собой секрет, который обоим принес радость. Когда, прочитав, как всегда, молитву, Бланш доверчиво и спокойно, хотя и без улыбки, посмотрел на меня, я понял, что утром чего-то добился. Если не конца молчания, то утоления боли. Дождавшись, пока маман сядет напротив меня на другом конце стола, я сказал ей: «Теперь, когда вы заняли место, которое принадлежит вам по праву, я хочу сделать еще кое-какие перемены. Я уже обсуждал их с Бланш и с Полем и Рене. Поль больше не будет управлять фабрикой. Он будет ездить по свету, и Рене вместе с ним». Мои слова были выслушаны совершенно бесстрастно. Протягивая на вилке кусочки мяса терьером, сидевшим с обеих сторон от нее, графиня сказала: «Прекрасная мысль. Давно надо было это сделать. К сожалению, ни один из нас не мог себе этого позволить. А кто займет его место, надеюсь, не Жак? Он не пользуется влиянием». «Бланш», — ответил я. «Она знает о фабрике больше всех нас, и жить она в дальнейшем будет в доме управляющего». Даже эта новость не поколебала спокойствия графини. Не знаю, чего я ожидал. Насмешки по адресу Бланш, издевки, во всяком случае, потока слов. Вместо этого графиня безмятежно сказала: «А я всегда говорила, что у Бланш есть сметка. Не представляю, в кого она пошла, не в меня, это точно. Да и отец ваш не был практичный человек, он занимался фабрикой, чтобы не нарушать семейную традицию, а не для извлечения выгоды. Но Бланш...» Графиня подняла голову и посмотрела через стол на дочь. Мы и оглянуться не успеем, как у нас тут будет полно туристов. За воротами магазинчик, где будут продаваться стеклянные копии замка и церкви, в сторожке у Жюли мороженое. Все это мы имели бы давным-давно, если бы не помешала война. И она снова принялась за еду. Поль, кинув на меня взгляд, быстро произнес: «Значит, вы одобряете и тот наш план, и другой?» «Одобряю», — повторила графиня. «Почему бы мне его не одобрить? И то, и другое вполне мне подходит. Что ради всего святого будет делать здесь, в замке Бланш, если я решу спускаться вниз каждый день?» Она размяла в пальцах кусочек хлеба, да и Рене тоже, если уж о том зашла речь. Графиня посмотрела на невестку. Стоит женщинам остаться без дела, они попадают в беду, ударяются в религию или заводят любовника.